Перед глазами была калейдоскопическая картина. Все время возникали новые сцены, доносились новые звуки. Длинной чередой шли женщины, изредка среди них встречались и мужчины. У всех у них был странный вид, диковинная одежда. Они мрачно и злобно посматривали вокруг. Это рабы, только что привезенные под стражей с Леванта. Их родина была далеко-далеко. Впереди их ждал невольничий рынок. Тут же без всякого дела бродили матросы. Среди них слышался разговор на самых разных языках. Они толкались, хохотали, шутили, не упуская случая взглянуть на каждое смазливое женское личико или изящную фигуру. Сколько долгих недель на море они были лишены этой возможности. В толпе нередко шныряли евреи, приплывавшие на лодках со Спиналунги, острова, расположенного за каналом напротив Пьяцетты. Венецианские евреи исподволь начинали играть в левантийской торговле весьма важную роль, и хотя христиане заставляли их жить отдельно, польза, которую они приносили республике в морских предприятиях, была очевидна, и их отнюдь не преследовали. В глазах мальчиков, буквально впитывавших все впечатления, евреи мало чем выделялись из пестрой толпы, толкающейся на набережных с утра до вечера, а иногда и до глубокой ночи. Венецианские суда плавали по всем морям и рекам Европы. Флаг Льва Святого Марка был известен в любом порту, достойном этого названия. Договоры и соглашения обязывали Венецию поддерживать дружеские отношения как с мусульманами, так и с христианами. Венеция вела дела с египетским султаном и татарским ханом, с братскими городами Италии и императором Германии. Юный Марко любил, несомненно, наблюдать, как входили и уходили из гавани галеры. Одни под парусами, другие на веслах. Гребцами были и невольники, и свободные люди. Корабли подплывали, становились на якорь, подходили к причалам. Мальчика восхищало их разнообразие. Тут были маленькие суденышки, ведшие торговлю в пределах устья. Суда побольше, они поднимались и вверх по рекам. Огромные галеры для плавания в открытом море, длинные могучие военные корабли, кастелли, башнями на палубе, под охраной пращников и лучников, с катапультами и баллистами, с запасом каменных ядер, с импровизата, кожаными щитами, ограждающими борт от греческого огня, с мощным клювом на носу таранить противника. Вдоль набережных и каналов двигались сторожевые суда. Команда их была одета в панцири. Эти суда выслеживали контрабандистов. Наряду с большими кораблями, тут и там, огибая острова и выходя за пределы лагуны, быстро скользили плоскодонные, послушные рулю рыбачьи суда. Под лучами яркого солнца их красные и оранжевые паруса словно пылали, отбрасывая на воду странные тени, похожие на тени летящих птиц. Иногда они возвращались доверху нагруженные сардинами и другой рыбой, уступая дорогу судам, везущим на рынок виноград, тыквы, фиги, гранаты. Мальчики знали очертания каждого паруса, каждого корабля в лагуне. Они без колебания могли сказать, с какого острова прибыло то или другое судно. А чего только не услышишь от моряков, когда они садятся за обед или бездельничают в свободные часы. Внимая им, Марко был на седьмом небе. Рассказам не было конца. Тут и битвы, и пиратские нападения, контрабандисты и кораблекрушения, таинственные заключения любовной истории в дальних странах. Марко с его быстрым и молодым умом жадно впитывал множество самых разнообразных сведений и знаний, старинные морские предания, словечки и выражения из незнакомых диковинных языков, кое-какие правила кораблевождения. Не раз приходилось ему слышать и о том, где достают разные товары и где их можно продать наивыгоднейшим образом. Пожалуй, он и не мечтал, что настанет время, когда он, венецианский мальчик, который теперь, обхватив руками колени и широко раскрыв глаза, сидит перед простыми мореходами и с волнением слушает их рассказы, проберется в неведомые земли, на много тысяч миль дальше, чем любой из его собеседников. А повесть о том, что он увидит, далеко превзойдет все, что только довелось до тех пор слышать миру.